Мюльреди. Слушаю, сэр. Мюльреди, вот тебе письмо. Передашь его Тому Остину в собственные руки, понял? Ну, вот так. Ну, а теперь в путь, мой честный матрос. И да хранит тебя Бог. Прощайте, сэр. Бен Джойс! Ну! Теперь и ты готов. Ищите письмо. Сейчас. Вот оно. Нашел. Вот сюда. О, теперь Дункан наш. Ловите лошадь! Через два дня я буду на борту Дункана. А еще через 6 в заливе Туфолда. Там мы встретимся. Отряд Гленарвана будет еще барахтаться в болотах Сноуи. Переходите реку через Кэмпбельский мост. Добирайтесь до побережья и ждите меня там. Я найду способ вести вас на борт Дункана. А когда мы побросаем команду в море, то с таким замечательным судном, как Дункан, мы станем хозяевами Индийского океана! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Вот лошадь! Удачи вам! Спасибо! Ура! Ура! Ура! Ничего не слышали, майор? Ветер мешает. Мешает, понимаете? Вначале мне будто бы послышались отдаленные выстрелы. Но, может быть, мне показалось. Помогите! Что это? Кто-то кричит. Помогите! Это голос Мюльреди. Поспешим на помощь. Смотрите, он, кажется, тяжело ранен. Надо отнести его в фургон. Берите с той стороны. Хорошо, хорошо, поднимайте. Осторожно, осторожно. Что случилось? Что это? Что такое? Осторожно. Сюда. Что случилось? Спокойно. Это Мюльреди, он ранен. Мы нашли его на опушке леса. Поскорее уложите его в постель. Надо осмотреть его. Так, осторожно. Я помогу. Осторожно. Вот так. Прошу вас, друзья, выйти. Я его осмотрю и перевяжу. Целые сутки мы боролись за жизнь отважного моряка. И, наконец, он открыл глаза, а потом еле слышным голосом рассказал мне обо всем случившемся. Я передал его рассказ всем участникам экспедиции. Пираты. Пираты, они перебьют мою команду. Завладеют моим Дунканом. Да, Бен Джойс нападет на экипаж врасплох. И тогда... Значит, надо добраться до побережья раньше, чем эти негодяи. Но как переправиться через Сноуи? Будем строить плот. Другого выхода... У нас нет.